Шепот ветра. Легенда гласит, что в кровавом сражении на реке Литл Бигхорн под командованием генерала Кастера не выжил ни один белый. Над словом «Кастер», над фамилией Кастер, стоит значок, отсылающий за разъяснением в конец страницы. Читаем это примечание. «Битва на реке Литл Бигхорн произошла в штате Монтана 25 июня 1876 года между индейцами племен тетонов и шайеннов и 7-м кавалерийским полком во главе с генералом Кастером. Кавалеристы потеряли 265 человек убитыми, включая Кастера. Это был последний случай, когда индейцам удалось одержать победу над армейским подразделением». Далее по тексту. Это не совсем верно. Один выживший все же был. Колонист-скаут по имени Бен Крейг в возрасте 24 лет. Вот его история. Только благодаря острому обонянию скаут уловил его первым слабый запах дыма от костра, который принес ветер прерий. Он скакал во главе отряда ярдов на 20, опережая группу дозора из 10 кавалеристов. Следом за ними вдоль западного берега ручья Росбат двигалась основная колонна. Даже не обернувшись, скаут скинул правую руку и резко натянул поводья. Скакавшие позади сержанты, 9 солдат, сделали то же самое. Скаут спешился, оставил лошадь мирно щипать свежую травку и побежал к низкому берегу между дорогой и ручьем. Потом распластался на земле и прополз оставшиеся до обрыва несколько ярдов, а затем, скрытый в высокой густой траве, осторожно приподнял голову и стал осматриваться. Ну да, так и есть. Они устроили лагерь между склоном горы и берегом ручья. Лагерь маленький, не больше 5 жилищ, рассчитан на одну большую семью. Форма типи указывала на принадлежность к северным шайенном типе. Читаем внизу пояснение. Коническая разборная палатка, служившая жилищем у индейских племен Великих Равнин, представляла собой деревянный каркас, обтянутый бизоньими шкурами. Скаут хорошо, далее по тексту, скаут хорошо в них разбирался. У сиу типи более высокие и узкие. Шайены предпочитают строить широкие, в основании приземистые, почти квадратной формы. Шкуры, расписанные изображениями сцен удачной охоты, тоже весьма характерны для шайенов. Скаут прикинул и решил, что такой лагерь может вмещать от 20 до 25 человек. Но половина мужчин сейчас отсутствует, ушли на охоту. Об этом можно судить по низкорослым индейским лошадкам. Их всего 7 пасутся возле типи. Чтобы такой лагерь мог переехать с места на место, нужно как минимум 20 лошадей. Учитывая, что мужчины, женщины и дети не идут пешком, да еще перевозятся притороченные к седлам сборные типи, домашняя утварь, припасы, оружие и прочее. Он услышал, как к нему шурша травой крадется сержант и жестом дал понять, чтобы все остальные члены отряда оставались на месте. И вот рядом возник синий рукав униформы с 3 шевронами. «Ну что там?» — хриплым шепотом спросил сержант. Было 9 утра, но солнце уже палило немилосердно. Они проскакали без передышки 3 часа. Генералу Кастеру хотелось разбить свой лагерь как можно раньше, но, несмотря на раннее время, скаут улавливал запах виски изо рта лежавшего рядом мужчины. Скверный виски военных времен, и запах у него был просто отвратительный. Он перебивал аромат цветущей дикой сливы, вишни и мелкой вьющейся розы, которая в таком изобилии росла вдоль берегов ручья, что, собственно, и дало ему название. Внизу страницы читаем. Ручей Росбат, в переводе с английского «бутон розы». Далее по тексту. 5 типи, шайены, в лагере только женщины и дети, а хребрецы отправились на охоту по ту сторону ручья. Сержант Бреддок не стал спрашивать, откуда скаут знает все это, просто принял как должное. Харкнул, выплюнул струю коричневатой от табака слюны и оскалил в улыбке пожелтевшие зубы. Скаут отполз от обрыва и поднялся. «Давай, те оставим их в покое, они не то, что мы ищем. Но Брэддок не затем провел долгие 3 года на Великих Равнинах в составе 7-го кавалерийского полка. Редкие вылазки, мучительно долгая и скучная зима в форте Линкольн, где единственным развлечением были шашни с прачкой да случки с время от времени появлявшимися там шлюхами. Он приехал сюда убивать индейцев и вовсе не хотел, чтобы ему отказывали в этом праве. Бойня длилась 5 минут, не больше. 10 всадников галопом слетели с обрыва и ворвались в лагерь. Скаут остался в седле и с высокого берега с отвращением наблюдал за тем, что там происходит. Один из солдат, совсем еще молодой рекрут, так плохо держался в седле, что свалился с лошади. Зато остальные учинили жестокое и кровавое побоище. Они оставили кавалерийские шашки в форте Линкольна, потому орудовали револьверами «Кольт» и недавно полученным новым оружием — винтовками «Спрингфилд» 73-го калибра. Заслышав топот копыт, несчастные скво побросали свои горшки и котелки и бросились за детьми в надежде, что сумеют спастись вместе с ними, но было уже слишком поздно, добежать до реки им не удалось. Всадники настигли их у самой кромки воды, потом вернулись в лагерь, где открыли стрельбу по всему, что движется. Когда все старики, женщины и дети были мертвы, солдаты спешились и обошли Тиби в поисках занимательных сувениров, которые можно было бы послать домой. Раздалось еще несколько выстрелов, видимо, в жилищах были обнаружены все еще живые дети. Скаут проскакал, отделявший его от лагеря, 400 ярдов. Похоже, в нем не осталось ни единой живой души. Солдаты, подсвечивая фонариками, продолжали обходить жилища индейцев. Один из них, совсем еще мальчик-новичок, выблевывал, свесившись с седла, свой завтрак из жесткой лепешки и бобов. Сержант Брэддок был доволен собой. Он одержал победу. Нашел где-то головной убор из перьев и приторочил его к седлу рядом с флягой, где по уставу полагалось держать только питьевую воду. Скаут насчитал 14 трупов. Валялись, как сломанные куклы, там, где настигла их смерть. Кто-то из солдат предложил ему трофей, но он отрицательно помотал головой и повел лошадь к берегу ручья напоить чистой свежей водой.